что практически все заболевания дрейфуют с северо-запада на юго-восток и наоборот. Почему? Не потому ли, что точно в таком же направлении, но где-то под углом в 30 градусов к плоскости экватора, дрейфует и напряженность магнитного поля Земли? Не ответил он, как, впрочем, и другие исследователи, и на вопросы итальянского врача Саладино Ферри, поставленный еще в 15 веке, почему чума, и не только чума, распространяется скачками из первого населенного пункта в третий, минуя второй? Почему места, где она несколько лет свирепствовала, оказываются впоследствии наиболее здоровыми? Не было нигде ответов и на другие вопросы. Почему чумой не болеют голуби и кошки? Почему чума никогда не развозилась авиатранспортом, а в основном морским и редко железнодорожным? Почему во время одних эпидемий жители низин болели чаще, чем холмов и гор, а в другие эпидемии наоборот? Почему заболеваемость зависит и от этажа, на котором живет больной, и от его пола и возраста? Почему Петрарка в 1360 году в чумном Авиньоне, целуя всех чумных подряд, так и не сумел отправиться на тот свет вслед за своей Лаурой? Почему бежавшие в 1835 году из чумной Александрии моряки так никого и не заразили ни в Италии, ни во Франции, ни даже в Ливии? Почему астраханский воевода, эвакуировав в 1698 году из города часть населения на Большую Косу, спас тысячи жизней, а генерал Глебов в 1770 году под Яссами, хоть и менял три раза место лагеря, так никого и не спас? Почему после введения карантинов во Франции, Италии, Далмации эпидемии чумы там стали повторяться в 8 раз чаще? Почему итог всех эпидемий, и холерных в том числе, вне зависимости от качества лечения, резонансная кривая смертность? Откуда резонанс? Итог каких сочетаний? А вот вопросы из нашего времени. Почему в армии Соединенных Штатов Америки наиболее инфицированы СПИДом военные моряки, а летчики в два раза меньше, чем в среднем по армии? Почему медсестра Сусанна Пельеран, депортированная из Японии на родину как носительница вируса СПИДа, на Филиппинах оказалась совершенно здоровой? Почему то же самое произошло со студентом Кеннетом М., высланным из Москвы в Париж? Почему на 1 января 1989 года в Америке насчитывалось 93 тысячи больных СПИДом, а на всю Азию с 3 миллиардами населения только 285 человек? Хотя там трудности с одноразовыми шприцами и презервативами намного выше, чем в Соединенных Штатах Америки. Почему в 1925 году в связи с чумой наблюдалась аналогичная картина с точностью до наоборот? В Азии 115 тысяч больных, а на всю Америку 281 человек. Почему в Шанхае и других городах при наличии крыс, зараженных чумой, больных ею людей не было, а в другие годы наоборот? Кто кого заражает, животные людей или люди животных? А может, это независимые, параллельные процессы? Вопросов было много. В поисках ответов на них я исчертил не одну карту, пока не вспомнил, что Земля имеет форму шара. Взяв в руки старенький глобус, я впервые удивился, а почему это правильной дугой выгнулось восточное побережье Китая и Латинской Америки, западные Африки и Северной Америки? кто их так закрутил?